Они поднялись на последний этаж. Дама открыла дверь, впустила старика. Странный нищий скинул зипун с шапкой под вешалку, там же оставил котомку и по-хозяйски направился в гостиную. Барышня закинула вуаль на меховую шапочку и поплелась следом. Старик сел за небольшой обеденный стол. «Нам свет ни к чему зажигать», — пробормотал он. «Что, милая, устала бегать? Все сеткой лицо прячешь?» «Понимаю. Но ничего, я тебе помогу. Все сладится. Все хорошо будет. Не бойся меня, я друг твой. Столько сил потратила, и все попусту». «Почему вы решили, что я убила профессора?» «Ну, прости уж меня, погорячился, милая. Конечно, не ты его убила». «А кто?» Дама с трудом сдерживала слезы. «Неужто не знаешь?» Старичок поднял брови, как будто удивился. «Нет, не знаю». «Так подружка твоя его и порешила». «Как?» — вскрикнула хозяйка тайной квартиры. «Да так, напоила водкой, отвела к проруби и столкнула». Пожал старичок плечами, словно рассказывал про самое обычное дело. «Но ведь профессор не пил», — пробормотала барышня. «А она как в постельку его затащила, так он на радостях на все согласился. А много ли старику надо? Выпил рюмку, другую и готов». Она в доме порылась, все денежки из золотишка собрала и отвела сердешного к ледяной могилке. Чтобы не разрыдаться, она силой сжала веки. Вот ведь в чем дело. Она думала, что они с подругой делают все ради высокой идеи, а оказалось, что та просто убийца и вор. Видя, в каком состоянии находится барышня, старичок встал из-за стола, подошел к ней и обнял за плечи. «Ты поплачь, милая. Полегчает», — заботливо сказал он. «А Марию?» — сдерживая слезы, из последних сил спросила барышня. «Тоже она?» «И ее бедняжку», — тяжко вздохнув, ответил гость. Рыдание вырвалось само собой. Девушка плакала навзрыд за все унижения и обиды прошедших дней. Она, сильная и умная, обливалась слезами, как простая белошвейка, которую обманул любимый парень. Старик терпеливо ждал. Слезы кончились сами собой. «Простите», — прошептала барышня. «Я даже не знаю, что мне теперь делать». Старик легонько поглаживал ее плечо. «Мне теперь деваться некуда. Хоть сама иди в полицию», — тихо добавила она. «И не думай, милая. Ты еще молодая, тебе жить да жить. А попадешь в тюрьму, пойдешь по этапу, жизнь адом покажется. Уж поверь мне, я-то знаю». Хозяйка вздохнула и предложила чаю. Старик с радостью согласился. Вскоре на столе закипел маленький трехлитровый самовар, были поставлены заварочный чайник, вазочки с кусковым сахаром и яблочным вареньем. Старичок попросил молока, и хозяйка принесла маленький фарфоровый кувшинчик. «Что вам известно про Сому?» — проговорила барышня, стараясь не смотреть на старика. Старик собрался ответить, но вдруг напрягся и, повернув голову в сторону коридора, приложил палец к губам. Он прислушался, будто кто стукнул, — прошептал он. — Сходить бы посмотреть. Стараясь ступать как можно тише, хозяйка квартиры пробралась в прихожую и прислонилась к двери. Она постояла с минуту, сдерживая дыхание, и, убедившись, что старику послышалось, вернулась за стол. Гость уже принялся чаевничать, с удовольствием прихлебывая из полной чашки. «Ох и вкусный у тебя чаек, хозяйка!» Как ни в чем не бывало, заявил он. «Прости старого, заставил бегать». Дама взяла свою чашку и пригубила. А чай и вправду получился удивительно вкусный. Она жадно допила до дна восхитительную влагу. И вдруг ощутила, как в ней возникает и ширится оранжевая волна сладости. Заботы и беды исчезли. Огромная радость вдруг наполнила ее всюду до краев. Вспыхнуло солнце, и зажгли звезды. Встала радуга, и вышел молодой месяц. Хлынул теплый ливень, и обрушился ураган пушистого снега. Время исчезло. Пространство раздвинулось. Комната наполнилась сиянием чистого золота, лучи которого проникали теплыми струями прямо в сердце. Она увидела, как на солнечной колеснице, мимо нее несется молодой, прекрасный и юный бог. Она закричала, замахала ему руками, в радостном танце славя появление своего божества. Бог обернулся и на мгновение посмотрел на нее. Взгляд его был так прекрасен и чист, что по мышцам живота неудержимо покатился прилив теплоты. А потом юный бог вошел в нее и стал частью ее. Водопад животного оргазма обрушился с такой силой, что она рухнула и отдалась сладостной истоме. Лежа на полу, она билась в конвульсиях, с восторгом принимая эту муку. Глаза уже перестали видеть молодого бога. Она смогла различать, что вернулась в свою квартиру. Над ней кто-то склонился. Она поняла всем своим существом, что это посланник бога, который пришел дать ей благую весть. Посланник был прекрасен. Его серебряные волосы спадали на доброе и мудрое лицо, борода источала сладостный аромат. Она протянула к нему руки, улыбнулась и сладостно застонала. Она хотела приникнуть к посланнику, стать его частью, слиться с ним. Он так прекрасен. «Ты видела его?» — прогремел голос посланника. «О да, он прекрасен. Это твой бог, Сома. Ты принимаешь его?» «О да, я так люблю его». У посланника над головой возник ореол, в котором блистали изумруды, а высоко над его могучей головой звезды играли в хоровод. Барышня страстно извивалась на полу, раскидывая руки. «Ты готова идти за мной?» — спросил посланник. «Да, она готова. Мы уничтожим рабство. Мы сорвем короны с голов венценосных мерзавцев и кинем их к стопам свободных народов. Как это прекрасно! Мы свергнем позорную религию, а на развалинах храмов построим сияющие дворцы истинного бога счастья. Ты хочешь этого?» «Да, да, да!» «Она хочет этого всем сердцем и душой!» «Мы откроем человечеству новый светлый мир. Все будут равны и счастливы. Ты хочешь этого?» «Скорее, скорее бы приблизился этот блаженный миг. Отныне ты должна подчиняться мне. Каждый мой приказ для тебя — это приказ бога Сомы. Повинуешься ли ты новому богу счастья?» Она повинуется посланнику с радостью и восхищением. Слова лились сладостным потоком. Посвященная знала, что впереди ждет только радость. Она стала тем, чем и была от рождения, маленькой крупинкой великого бога Сомы, которого, наконец, познала. Теперь все жертвы и лишения не напрасны. Теперь у нее есть поистине великая цель и великий учитель, который поведет к радости. Много лет назад она дала обет хранить девственность и не знать мужчин до тех пор, пока ее народ будет терпеть боль и унижение. Она поклялась положить свою жизнь на алтарь борьбы, но теперь она увидела, что муки и слезы были лишь дорогой к великой жертве, которую она принесет богу Соме. Тело посвященной все еще содрогалось, но приступ начал слабеть. Наконец она вздрогнула, мучительно застонав, и затихла с блаженной улыбкой на пересохших губах. Она не ощущала жара. Она больше ничего не чувствовала. Она была далеко и уходила все дальше, туда, куда звал бог Сома. «Каков результат?» — прошептал старичок, внимательно вглядываясь в ее лицо. Он осторожно снял седой парик и бороду.